простимся. Мы скоро уходим на войну. В памяти останется вечер. В памяти останется запах костра. Вот и приказ. Кто же еще, кроме нас? И негодяи пошлют нас на верную смерть. В их орденах наша песня давно уже спета, но лето еще не закончено, Господи Боже. Пришли нам свою юность, дай нам время увидеть рассвет. Мертвые тоже хотят поскорее добраться домой.